Глава четвертая. Поставил девушку на четвереньки перед собой, и в этот момент мир сузился до ее тела. До этой идеальной, дрожащей от желания спины. До округлых ягодиц, которые так и манили прикоснуться. Юля не сопротивлялась. Наоборот, сама прогнулась, опустив голову на покрывало. Ее светлые волосы разметались вокруг, как золотистый водопад. «Дьявол! Эта женщина сводила меня с ума! Год я выполнял такие задания. Соблазнял, фотографировал, исчезал. Но ни одна из женщин не отвечала так открыто, так жадно. Ни одна не кричала от оргазма на моих пальцах, не извивалась под языком, не брала мой член в рот с таким голодом, что сперма кипела в яйцах, готовая вырваться в любой миг. Шлепнула ее по ягодице». Не сильно, но достаточно, чтобы оставить алый след на коже. Юля вскрикнула, но это был крик не боли, а предвкушения. Она подалась назад, раскрываясь передо мной еще шире. Провел ладонью по спине, слегка шлепнул. Не больно, но достаточно, чтобы кожа порозовела. Юля вздрогнула и тут же подалась мне навстречу, словно просила еще. Она не пряталась. Не играла, просто горела. Я наклонился к ней, целуя, лаская, чувствуя, как она растворяется под моими губами и руками. Ее дыхание сбивалось, стоны становились громче, отчаяннее. Она была вся моя, без остатка. «Саша, о боже!» Юля кричала, подаваясь навстречу. Ее бедра дрожали, она упиралась коленями в матрас, чтобы быть ближе ко мне. Голос был хриплым, прерывистым, полным отчаяния и удовольствия. Она не стеснялась, не пряталась, просто отдавалась, как будто ждала этого всю жизнь. Добавил пальцы, нашел ритм, который заставлял ее тело выгибаться дугой. Она задрожала сильнее, прижалась ко мне, и через несколько мгновений ее накрыла новая волна удовольствия, ярче предыдущих. Юля вскрикнула, вцепилась в покрывало, а потом обмякла, тяжело дыша. «Да, да, не останавливайся!» Крик перешел в протяжный стон. «Нет, таких заданий у меня еще не было. Эта девчонка была слишком горячей, слишком настоящей. Наверняка этот ее слоник, Антон, плохо ее трахал, если она так отдавалась первому встречному». Ничего не стесняясь, не боясь, раскрепощенная, открытая, как будто была создана для этого. Создана для меня. Неужели таких женщин бросают? У меня точно таких не было никогда. Все предыдущие цели были расчетливыми, играли роль. А Юля? Юля была пламенем. Она отвечала на каждое прикосновение, на каждый поцелуй, и это разрывало меня изнутри. Я должен был оставаться профессионалом. Камера на телефоне все еще записывала где-то в углу. Шампанское стояло на столике, а мой заказчик ждал утренних фото. Но черт с ним! В этот момент я хотел только ее. Когда она немного пришла в себя, притянул к себе. Не хотел барьеров. Не хотела ничего, кроме нее. Такой, какая она есть. Горячей, влажной от нас обоих, доверчивой. Я даже забыла предохранение. В сумке лежали презервативы. Стандартный набор для таких встреч. Но я не хотел надевать резинку. Хотел чувствовать ее каждым миллиметром своего тела. Ее тепло, ее тесноту, без барьеров. Это было безрассудно, но я оттягивал удовольствие, растягивая момент, снова лаская ее. Юля часто дышала. Спина вздымалась. Она повернула голову, глядя на меня через плечо. Глаза голубые, затуманенные страстью. Губы приоткрытые. «Саша, пожалуйста», — прошептала. Она хотела меня так же сильно, как я ее. Не выдержал. Подался вперед, обхватив ее бедра руками, и вошел медленно, Она была такой тесной. Юля напряглась на миг, дыхание сбилось, тело замерло. Остановился, давая привыкнуть, целуя спину, шею, проводя языком по позвоночнику. «Расслабься, малышка», — прошептал, голос хрипел. «Ты создана для этого, для меня. Расслабься, впусти меня». Юля выдохнула, расслабилась. Ощущение было невероятным. Ее тепло проникало в меня, смешиваясь с моим. Мы стали одним целым. Начал двигаться, чувствуя каждый миллиметр горячей плоти. Стоны заполнили комнату, синхронизируясь с моими толчками. Фейерверки за окном все еще взрывались, но они меркли по сравнению с тем, что творилось внутри меня. «Быстрее! Саша, пожалуйста, быстрее! Ах, глубже!» Она подалась назад, встречаясь со мной. Ее ягодицы шлепали о мои бедра. По моим вискам стекал пот. Все внутри дрожало. Ускорился. Хватка на ее бедрах стала жестче. Пальцы впивались в кожу. Каждый толчок посылал волны удовольствия по телу. От основания члена вверх к позвоночнику, взрываясь в голове. Наклонился, прижался грудью к ее спине. Одна рука скользнула вперед, к груди. Сжал сосок, покрутил, заставив девушку вскрикнуть. Пальцами другой руки спустился вниз. Начал стимулировать ее в такт движением. «Горячая. Какая же горячая девочка. И такая голодная!» Прорычал в ухо, кусая мочку. «Такая мокрая. Такая моя!» Она кричала мое имя. Тело снова начало дрожать. Четвертый оргазм накатывал на нее. Отпустил себя, вонзился в нее глубоко, замер. Удовольствие пронзило разрядом тока по телу. Ощущение было запредельным. Без барьера, чистое, настоящее, острое. Мы оба замерли, тяжело дыша. Пот смешивался с ее влагой, тела слиплись. Вышел из нее медленно, перевернул на спину, лег рядом. Юля смотрела на меня полузакрытыми глазами. Щеки раскраснелись, губы опухли от поцелуев. Я провел пальцем по щеке, стирая пот. «С Новым годом, малышка!» Улыбнулся, хотя внутри бушевала буря. Это не должно было быть так эмоционально. Но Юля улыбнулась в ответ, прижалась ко мне, и я понял. Задание близко к провалу. Мы лежали так, слушая шум за окном гостиничного номера и взрывы фейерверков. Ее голова на моем плече. Дыхание выровнялось. Я гладил ее волосы, но внутри уже закипала новая волна. Ревность. Острая, как нож. Этот Антон, этот трусливый слоник, прикасался к ней. Целовал эти губы, ласкал эту грудь, входил в нее. Мои пальцы невольно сжались на ее талии. Я не стал ничего спрашивать. Ни слова об этом ублюдке, потому что он реально дурак, если хочет потерять эту женщину. И он ее потеряет. Вместо этого резко встал с кровати, подхватил Юлю на руки. Она ахнула, но не сопротивлялась. Перекинул ее через плечо, как трофей. Попка оказалась у моего лица, и я не удержался. Шлепнул по ней еще раз, оставляя новый алый след. «Саша!» — взвизгнула. В голосе был смех. «Сейчас я тебя буду мыть!» — прорычал, шагая в ванную. «А потом снова вылизывать». До тех пор, пока ты не забудешь, что кого-то другого звала слоником. Поставил в душевую, шагнул следом, включил воду. Ее горячий поток хлынул на нас. Пар поднялся столбом, а ночь только начиналась.